Глава 39. Он развернул меня к себе и попытался расстегнуть крючки. Как я и ожидала, у него не вышло с ними совладать. Все же не удержалась и усмехнулась, а затем корсет резко дернули так, что я даже испугалась. С характерным треском крючки были вырваны. Не за одно движение, но он их выдрал. Корсет упал на пол, обнажив грудь, которая тут же от волнения и частого дыхания стала вздыматься. Не знаю, почему я каждый раз волнуюсь перед этим мужчиной, ведь уже не первый раз перед ним полуголая, не первый раз случится секс. Просто он слишком горячий, слишком темпераментный и сильный. Всего в нем слишком. Игорь мягко собрал мои волосы и положил их на одно плечо, оголяя шею. Спиной ощутила, что он приблизился вплотную, провел носом по шее, вдыхая запах кожи и волос, и будто бы наслаждаясь этим запахом, которое несло ему мое тело. От его дыхания кожа вмиг покрылась мурашками. Но как на него не реагировать? Я не знаю. А то, что между нами война, лишь добавляет остроты в наш секс. Едва различимые касания по шее и за ушком заставили вздрогнуть. Прикрыла глаза. Приятные прикосновения, словно крылья бабочки. Игорь понимает толк в ласках, и я хочу сегодня их испытать снова. Я не буду сопротивляться. В этом нет смысла. Глупо врать себе и ему, что я не хочу. Хочу. Он смог разбудить во мне то, чего я и сама от себя не ожидала. Мужские руки легли на мою грудь. Пальцы сосредоточились на сосках. Двойной ток по венам. Откинула голову назад и положила на его плечо. Губы сами собой разомкнулись, выпуская тихие и мягкие стоны. «Ты думала, что одежда тебя защитит?» Схватил он меня за подбородок и шептал на ухо своим низким тембром, ставшим еще более глухим от возбуждения. «Я хочу тебя, девочка, и никакая одежда тебя не спрячет». Неожиданно мне оказались приятны его слова, и я сама вдруг завелась и невольно изогнулась. Он ловко отстегнул пояс от чулок, похоже, с этим он обращаться умеет. Вернулся к шее, продолжая мягко и нежно ее целовать, вызывая новую и новую дрожь от желания и предвкушения. Попутно снял свою рубашку, и спустя минуту я уже чувствовала его твердую горячую грудь, прижимающуюся к моей спине. Стянул кружевные черные трусики, оставив их на ногах. «Выгни спину», — сказал он так властно, что я даже и не посмела бы ослушаться, послушно прогнулась, словно кошка. «Умница», — похвалил Игорь, разводя мои ноги шире, чтобы дать себе пространство между ними. «Такая послушная, ты мне нравишься больше». Одновременно закусил мочку уха и запустил свои пальцы в меня. Я не смогла сдержать стона, вжимаясь в стену пальцами. Зубы мужчины отпустили нежную кожу, а вместо них по месту укуса прошелся язык. По всей ушной раковине. Боже, не знала, что это приятно. Почти так же приятно, как и то, что творят его пальцы между моих ног. Мое тело тут же ответило влагой, которую он щедро размазал по всем складочкам, чтобы секс не принес мне дискомфорта. Вторая мужская рука вернулась к груди и пропустила сосок между пальцев, вызывая во мне целую бурю эмоций. Я закрыла глаза и бессовестно наслаждалась, стонала и выгибалась до предела навстречу его пальцам. Я уже хотела большего. «Черт, Вера, ты так стонешь, что я не могу больше терпеть». Щелкнула бляшка ремня, расстегнулась молния, и мужчина освободился от оставшейся на нем одежды. Прогнул меня в спине еще сильнее, и пальцы заменил он сам, заполняя меня до краев, и даже вызвал поначалу боль. Распахнула глаза, всхлипнула и невольно сжалась. «Больно?» Тут же притормозил Игорь, сжимая мои бедра своими сильными руками. Его движения стали куда мягче, и я снова расслабилась, отдалась приятным волнам сексуального удовольствия, которое за всю мою не очень долгую половую жизнь мне удалось получить только с ним. Снова закрыла глаза и включилась в ритм, разжигая опять своими стонами мужчину. Толчки стали снова более резкими и глубокими. Руки Игоря сжали ягодицы почти до боли, но в то же время это приносило мне удовольствие. Застонал он, прижимая меня к себе. Развернул голову и поцеловал в губы, властно, по-хозяйски, изливаясь в очередной раз в меня завершающими этот сеанс толчками. «Я не знаю, как ты это делаешь, но я давно ни с кем так не трахался, как с тобой. Иди в душ, и я хочу еще». Он вышел из меня и мягко, но звонко шлепнул по ягодице. «Тьфу, черт, что это еще за детский сад?» «Красиво вибрирует», — услышала я вслед от того, как детально разглядывал мой зад, пока я перебирала ватными после секса ногами в сторону душа. Осторожно ополоснулась, чтобы не намочить пластырь. Игорь его не заметил, потому что я наклеила пластинку на живот. Но вот второй раз, боюсь, вопросов не избежать. Я ведь имею право не хотеть от него детей? Имею. Тогда почему я робею от того, что он рассердится, когда поймет, для чего эта штука? Вышла из душа, завернутая в полотенце, и неловко посмотрела на него. Не могу привыкнуть к тому, что мы находимся на одной территории после секса. Мне было бы легче, чтобы он уходил к себе, но Игорь вовсе не разделяет со мной этого желания. К тому же сейчас будет второй сеанс любви. Впрочем, я не против. Тихомиров тоже наскоро ополоснулся и вернулся в комнату. Не говоря ни слова, стащил полотенце и выбросил его прочь. Повалил меня на постель и принялся целовать. Просто так, везде. Плечи, шею, грудь, колени. Это что еще такое? Отлепил он пластырь. Черт, поджала губы. Пластырь. Да ладно. Серьезно? Со свойственной ему язвой спросил он. Я вижу, что это. Вопрос был, для чего? Ран на твоем теле я не вижу. Курить бросаю, ответила ему нагло. Он помолчал секунду, сверля меня ледяными карими глазами. Ты не куришь. И не курила. Не лги мне, Вера. Я знаю о тебе все, вплоть до того, какие оценки в твоем аттестате. Или ты думаешь, что в мою постель попасть просто? Мне все равно, как попадают в твою постель, ясно? Я сюда не просилась. Мы спорили, лежа на кровати. Игорь подпирал меня своим телом, мы оба были обнажены и ссорились. Самое место и время для споров. Но тебя и не спрашивали. Главное, что ты устроила меня. Глянула на него с ненавистью. Вот сейчас очень хотелось плюнуть в холеное, нереально красивое лицо. Но я же леди, поэтому сдержалась. «И какая оценка была у меня по химии?» – неожиданно спросила его. Бровь Игоря изогнулась под идеальным углом. «Нет, он все-таки что-то с ними делает. У него брови чуть ли не красивее моих». «Четверка», – ответил он с усмешкой. «Ну да, точно». «Вот засранец, у него на меня полное досье. Наверное, даже о том, как звали кошку, у бабушки в деревне тоже имеется информация. Ты была хорошисткой, хорошая девочка, Вера, примерная ученица. Мне нравятся такие хорошие девочки, как ты». Он притянул меня к себе за шею, запечатлев поцелуй на губах. «Так для чего же пластырь?» Жал он меня довольно больно руками и смотрел в глаза, будто в самую душу. «Ты думаешь, я не понял?» Он крепится либо чтобы отбить желание, либо чтобы отбить беременность. Я лично склоняюсь ко второму. Мечтаешь не забеременеть, а, Вера? «Да», — ответила с вызовом, глядя в карие глаза. «Имею право». «Имеешь. Только если я увижу пластырь на тебе, все равно сниму». Дальше мне не дали возможности что-либо договорить, закрыв рот губами. Мысли снова выветрились из головы, оставляя лишь меня, его и эти ласки.